Глава пятая. Новый знакомый. Утро выдалось серым и холодным. Роса оказалась просто ледяной. И грядущий день, похоже, не предвещал ничего хорошего. Услышав новость, Беша вскочила. Ой, что? Зай пропал. Как? Как пропал? А может, он просто пошел позавтракать и заблудился? Я сначала тоже так подумал, но мы с Вермонтом уже все осмотрели. Никаких следов! Так, надо скорее идти на поиски. Беша сунула копыта под корягу и пошарила там. Мешочек с камнем лежал на месте, а вот карты не было. Что? Карта. Карта пропала. Беша отодрала корягу, разворошила ветки, заглянула под каждый камень. Что же делать? Что же делать? Может, это зай и украл карту? Нет, нет, нет, как-то я ее прятала. Зай-то уже спал. Подожди-ка. А может, зай только притворялся, что спит? Точно. Но зачем ему все это было нужно? По-моему, все ясно. Он в сговоре с драконом. И, наверное... Даже помог ему выкрасть принцессу. Не могу поверить. Зай ведь всего боится, и дракона тоже. Значит, он только прикидывался таким. А на самом деле он злой и хитрый, как дракон. Ой, подожди-ка. Если бы зай сговорился с драконом, он бы и красный камень похитил. Ведь дракону... Ну, дракону-то нужен красный камень. Она крепко сжала в копытах мешочек. А вдруг он хочет заманить нас... самую чащу и отдать в лапы, ну, например, медоеду. Высказала еще одно предположение Беша. Тема посмотрел на нее с сомнением, но все же сказал. Надо скорее уезжать отсюда. Зай, наверное, думает, что мы заблудимся. Но мы и без карты найдем дорогу. Мальчик вскочил на коня. Ну, чего ты ждешь? Поехали! Тёма помог Беше забраться в седло, и они помчались. Ветки то и дело хлестали Бешу, но она мужественно терпела и даже не блеяла. Вырвавшись на дорогу, Вермонт поскакал еще быстрее. Но только Беша более или менее привыкла к головокружительной скорости, конь резко затормозил. Беша перелетела через голову Вермонта и с жалобным «бе» грохнулась на дорогу. Прямо под лапы незнакомому зверю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ну и прокатились! Она с трудом поднялась, так как копыта все еще дрожали, и уставилась на зверя. Он был с острыми ушами и длинным хвостом. Привет! Ой, ну тебе что, больше стоять негде? Это дорога, и по ней ездят, причем на большой скорости. А, правда? Ой, ну и лес. Ну, звери же здесь, ну, совершенно дикие. Про дорогу ни разу не слышали. Ты зачем перегородил нам проезд? Я не специально. Я просто гулял. Ой, ладно уж. Беша жалилась. Зверь показался ей одиноким и несчастным. А как тебя зовут? Хвост! Странное имя. А вот меня зовут Беша. Это Тёма. А вот это его конь Вермонт. Очень приятно. Еще с нами был зай, но он... Он оказался предателем. А что он такое сделал? Он украл карту. А без карты, сам знаешь, ходить по зеленому лесу. Так вы заблудились? Не то чтобы заблудились. Я запросто могу вас вывести из леса. Куда вам надо? Ну, вообще-то нам надо на ту сторону леса. Да? А что вам там нужно? Мы идем спасать принцессу. Ее похитил дракон. Я прекрасно знаю, где он живет. Так ты его знаешь? Ха, конечно! У него за громоздкими горами свой замок. Он летает по округе, все поедает на своем пути, а что не поедает, то сжигает. Ха! Очень вредный и противный зверь. Ужас! Был бы хорошо, если бы вы этого дракона обезвредили. А то житья просто нет. Хвост топнул лапой. Я хотела с ним сначала поговорить. Думала, что мы с ним, ну, по-хорошему договоримся. Ни за что не договоритесь. Лучше всего этого дракона запереть в замке. И никогда оттуда не выпускать. Или посадить на цепь. Правильно. Я всегда знал, что с драконами разговаривать не о чем. Нужно сражаться. Беша грустно вздохнула. Она терпеть не могла ссоры и драки. Тема тем временем подошел к хвосту и шепотом спросил. Слушай, а ты не в курсе? Если я смогу победить дракона и спасти принцессу, то мне непременно надо на ней жениться. Ну, я точно не знаю. Ну, кажется, да. Ясно. Тогда я скажу, что дракона победила овца. Я? А можно я с вами пойду, а? Помогу вам. К тому же я и дорог знаю. Ой, да конечно. Лишняя пара лап нам не помешает. Поторопимся.